Некоторых, особо везучих пленников ударом развоплотила, лишь для того, чтобы воля господина обратила их небытие вспять, вернув их на прежнее место и к прежней роли. Воля создателя и творца своего домена отрицала сам факт гибели, опровергала любой вражеский успех или свою собственную неудачу. Долгие секунды длилось это противостояние, пока лепестки держали, без труда держали, натиск защитников. Умирали и возрождались обреченные детали адского механизма, лишь изредка успевая умереть достаточно полно, чтобы не суметь вернуться. А после, когда державший оборону изверг сполна насладился чужим бессилием, он начал отвечать, и больше никто атаковать не смог. Обманчиво медленно перестроились лепестки, уже сроднившиеся с куском отвоеванного мира, соединившиеся с вершиной купола и прорастившие в него свои побеги. Смена конфигурации ознаменовалась неспешными, мерными и смертоносно выверенными, невозможно точными ударами по каждой из засвеченных предыдущей атакой позиций. Ни единого промаха, ни единого провала, каждая атака была именно того типа, который мог пробить любую имеющуюся оборону, продавить именно те щиты, которые нужно было продавливать. Сколько же порабощенных и падших на самое дно зрящих направляло удары своего господина? Сотня? Две? Тысяча? Скорее всего, даже больше, настолько взбурлили вокруг эпицентра прорастания нити вероятностей, затмевая любые попытки прозреть, обращая их в очередную форму жертвоприношения самого себя, если всмотреться слишком глубоко. Поток стихии и флера захлестнул крупный особняк какого-то лорда, пройдя сквозь защитные купола, даже не замедлившись, укрыв все здания и прилегающую территорию огненным и ледяным покрывалом. Фронт схождения двух противоположностей пришелся точно на самую укрепленную часть защиты, разорвав ее в пыль, а потом ударил флер. Занявшие это здание силы, сумевшие на свою беду секундой ранее ударить артиллерийскими чарами по господину, умирали в чистейшем экстазе, а их души стремительно неслись к стенкам лепестков. Словно удар господина проложил канал, через который теперь вытягивал приз за удачное попадание. Как в тире, что стоят в развлекательных парках на старушке земле, попал в мишень, возьми себе плюшевого зайчика. Черная капелька, только размером с грузовик, падает на вершину магического купола, что укрывает чей-то храм. Концентрированное безумие съедает оборону, чтобы вспышка фиолетового света непонятной природы выжгла души ровно половины засевших там жрецов и гражданских. Еще одна вспышка, и каждый выжженный получает вместо души примитивного низшего изверга, все таланты которого направлены на контроль именно таких бездушных тел. Начинается бойня, в которой еще живые должны повторно убивать надетые тела своих родичей и любимых, а сверху уже падает мощное ментальное воздействие, что в несколько секунд превращает бой насмерть в очередную оргию. Еще живые видят каждое свое видение и отдают этим видениям все, что у них только осталось. Белесый, с оттенками розового, туман, искаженная до нельзя мгла несется боевым тараном прямо к пойманной на марше сотне элитных столичных стражников, сопровождаемой еще парой сотен наемников и дворянских ополченцев. Их командир, что чуть раньше сумел вовремя распознать пришедшего, в тот же миг разрядив все вверенные ему артефакты в попытке хоть как-то приходу его помешать, попытался отбить этот таран, но не преуспел. Туман укрыл войско, чтобы миг спустя развеяться без следа, оставив лишь несколько десятков одержимых тварей, тела каждая из которых состояли из непрерывно сношающих друг друга кусков мяса, сросшихся в громадные комки. На вершине самой крупной одержимой плоти вопил вполне живой командир, бросивший вызов не тому противнику, каждую секунду сходящий с ума от безумной боли и наслаждения, после чего тут же обретающий разум вновь, чтобы потерять его мгновением позже. Если это была вариация на тему тумана порока дорогой моей гестии, то я немного в шоке. Боевая магическая башня, с вершины которой до самого последнего момента продолжал бить непрерывный луч астральной энергии, направляемый одновременно тройкой чрезвычайно сильных магов и легендарным артефактом, окуталась дрожащим воздухом, словно попав в пустынный мираж, который ударом сердца спустя рассеялся вместе со всей защитой. Полторы сотни полупрозрачных душ, количеством равные защитникам башни, окружили башню и взвыли в последнем порыве блаженства, наконец-то обретя свое небытие. Они, включая тройку особо ценных пленников, сгинули навсегда, но взамен отдали свой плен защитникам башни, которых тут же телепортировало прямо внутрь одного из лепестков. Растворялась плоть и одежда, обнажая призрачные силуэты новых душ, что теперь будут ждать момента, когда смогут передать свою службу новым несчастным. Хоровод солнечных зайчиков сливается в громадный клинок, что опускается на купол небольшого дворца, то ли резиденции кого-то из приближенных к вечной династии, то ли даже личный домик одного из них. Защита вспыхивает, противодействуя удару, но клинок снова распадается на тысячи мелких бликов, вливаясь в едва заметные щели в оборонительном контуре, тут же детонируя все скопом. Дворец обрушивается под собственным весом, а вторая волна удара накрывает руины простым, как дважды два паводком флера. Корпус какой-то из магических гильдий, куда стеклись обороняющиеся со всех ближних участков, начинает банально проваливаться под землю, когда сила тверди обратила зачарованный фундамент в грязь и песок. Сверху накрапывает кислотный дождичек, силой невеликий, но его постоянный урон не позволит обреченным магам хоть как-то помешать своей гибели. Еще одно мгновение, и прямо сквозь зыбкий песок вылетают несколько сотен душ, на каждое из которых висит свое проклятие, отдавая ношу тем, кто окажется поближе. Очередная волна огня испаряет ледяную корку, что закрывает еще один храм, где уже не осталось ни одного стоящего жреца, но есть добрый десяток могучих магов и воинов, сумевших отбиться от первых волн и даже нашедших сил на ответную атаку по господину. Пламя опадает, даже не коснувшись камней храма, отозванное плененной душой, а клинком палача служит облако маслянисто-черного дыма, что легко пролезет в любые щели и под любую броню. Дым останавливается, когда кто-то из засевших в храме планарщиков без раздумий приносит себя в жертву свету, зачерпывая сумасшедшие объемы силы и строя на ее основе даже не барьер, а сплошной монолит обороны. Тьма разрушена, исторгнута, а призвавшие ее души чернокнижников отходят обратно в один из лепестков. Поток флера мягко омывает сияющую сферу, тоже отступая, даже не стремясь пробиться внутрь. Первая атака без пауз сменяется новой, флер бурлит, меняет тональность, испытывая преграду на прочность всеми оттенками похоти, большую часть из которых людской разум вообразить и понять не в силах. Тональность подобрана, и свет начинает таять, гнить, истекать подобно крови из ран, а даруемое его сиянием истина постепенно меняется, искажаясь в угоду великому извергу. Суть защиты была в том, чтобы запечатлеть определенные истины, вроде неприкосновенности тех, кто внутри, но истины поменялись, а вместе с ними поменялись и запертые внутри монолита. Кому-то повезло чуточку больше, и они успевали, хотя бы частично, но отступить. Даже с учетом купола и поднятой им пространственной каши были те, кто способен переместиться за пару кварталов или использовать имеющийся артефакт высокого грейда. Изверг направлял в их сторону дополнительные удары, но как-то лениво, больше стараясь максимально быстро подавить оборону столицы, а потому кто-то, может быть, и сумел ускользнуть. Или им позволили считать, что они чудом ускользнули, кто знает. Несомненно, я мог бы ударить столь же мощно, точно так же подбирая момент и цель с помощью ясновидения, допускаю даже, что смог бы повторить такой удар 2-3 раза кряду, хотя это уже было бы чрезвычайно выматывающе. Но изверг выдавал удары стратегических чар буквально на одном дыхании, по нескольку совершенно разных в своем стиле и способе применения комбинаций в секунду. Это уже просто выше любых воображаемых и не очень пределов, наглядная разница между легендами и мифами. И если первых, как я уже давно знаю, вполне можно отправить изучать потусторонний мир в земном смысле этого слова, что делать с мификом, я в упор не понимаю. Первые ходы оказались целиком за господином, и он не собирался останавливаться, имея все возможности закончить сражение едва ли не в одиночку. Почему-то, безо всякого ясновидения, я даже не сомневался, что не найдется у вечных еще одного козыря, чтобы остановить мифическое нечто от противоестественной связи с их императорскими задницами. Они, впрочем, отчаянно пытались этот факт оспорить. Как минимум два удара обилками остановки времени оказались почти нежно отведены в сторону, заморозив кварталы вокруг точки прорыва, тем самым добавив площади семи поэтов еще один слой обороны, что теперь прикрывает врага. Еще был поток из десятка разноплановых энергий, основанных на использовании астральных эмуляций, что явно были выпущены из мифического артефакта. Вот только удар, что мог бы в иной ситуации сокрушить армию вообще без дополнительных вложений, был против изверга совершенно бесполезен. Цветочные лепестки воссияли особо ярко, флер в очередной раз вздрогнул, и монолитный поток чар, похожий на очень злую и насыщенную радугу кислотных оттенков, разделился на тоненькие ручейки, каждый из которых относился к своему плану, впитываясь в отдельные участки этих лепестков. Будь удар послабее, то тварь бы его сожрала полностью, только усилив себя саму, но все же мифический артефакт, а не фунт изюму. В местах удара лепестки потускнели аж на целые 1,5 секунды, а артиллерийский огонь по позициям имперцев чуточку ослабел, снизив накал. Хотя, последнее было следствием не полученного урона, а того, что в ближнем и не очень радиусе все сколь-либо достойные цели успели закончиться, либо очень хорошо прятались. Как мы, например. Уважаемые товарищи, это фиаско. Резюмирую, пребывая в таком странном расположении духа, что даже прущая изо всех щелей злоба чуточку ослабевает. Нам кранты. Из уст командира такие слова услышать та еще неприятность, но команда отреагировала удивительно спокойно, только покивала согласно, мол, да, и вправду кранты, в натуре фиаско. То ли они надеялись на то, что я в очередной раз сотворю чудо, то ли просто устали готовиться к участи хуже смерти, чтобы унывать из-за очередной плохой новости. Предлагаю прорываться через мглу, выдает Гестия, слегка опьяневшая от свалившейся на нее мощи, а потому, очевидно, себя переоценивающая. Все лучше, чем сложить руки и гибнуть в безнадежном отчаянии. Имперцы могли бы выиграть для нас эту партию, благо мы и сами помогли им и помогли сильно. Сам факт того, что правитель домена пришел сюда, под наши взоры, дарящая, кстати, тряслась от пробивающего даже сквозь ее восприятие ужаса сильнее всех нас вместе взятых, оставив свои драгоценные владения почти без присмотра, наплевав на траты и проседание резерва душ, означал немалый успех. В идеале он вообще должен был руководить всем со своего насеста, отдав силовые операции под опеку приносящего весть. Но Парноголем застрял во времени несколько более надежно, чем рассчитывалось изначально, а людишки, наоборот, проявили активность выше расчетной и пришлось кое-кому подымать жопу от метафорического дивана и идти всех разгонять, что твоему леснику из анекдота не получится. Отвечаем одновременно и я, и тебя, и дарящая. Я знаю опасность путешествия сквозь план, особенно глубокие его слои, тебя тоже знает, пусть и без столь плотного личного опыта, но тут я не уверен, с учетом пережитых ею невзгод и выполненных заданий, а дарящая в курсе про использованные извергами трюки на случай таких вот хитрецов. Слишком очевидный путь, осилить который смогу разве что я, уже ничего потерять не боящийся, да, с оговорками, Гестия, если ей очень повезет еще быть к тому моменту, когда она сможет из мглы выйти. Слушайте, ребят, красивое личико Тари омрачено тенью нехарактерной для ее легкомысленного характера тяжелой мысли. Я понимаю, что предложение тупое, как мой покойный папаша, но может попробуем убежать во дворец. То есть, если кто-то убежать и сможет, то оттуда, потому что в храмы нас же не пустят. Ну, то есть, там же боги и от них не спрячешься. Боги это да, они сейчас явно кусают локти, даже если у них локтей и вовсе нету физически. Ради такого случая они их себе сами вырастят, чтобы было чего кусать, не каждый день у них столицу со всей паствой умудряются спидить. Ничуть не сомневаюсь, что они всячески пытаются вскрыть эту проблему снаружи, хотя едва ли там все так просто. Город ведь из реальности уже украли, а даже боженьке будет тяжело его догнать и вернуть обратно. Как-то помогают жрецы внутри, но по ним пришелся очень нехороший удар и все они жутко ослабли, так что обратная связь отсутствует и с каждым моментом все хуже и хуже становится. Тария, поверь, во владениях вечных нас заметят едва ли не раньше, особенно теперь, когда все защиты выведены на максимум. Уж кто-кто, а тебя про эту защиту знает достаточно даже без учета планирования ее последней операции, просто по факту должности. Вариант с храмами и то лучше. Только нет во мне веры, что даже первейшие из жрецов свободны открыть врата божественные. Нет, не откроют, потому что сумей они эти врата построить, то их патроны уцепились бы в эту тоненькую ниточку и вытащили бы ее до упора, так что не построит. Максимум сумеют отправить кого-то ценного, например, себя, вслепую, без прокладывания пути, но даже это осилит единицы, если они все уже не поубегали. Впрочем, дьявол их знает, ведь бытие жрецом накладывает некоторые обязательства и вполне может быть, что найдется и тот, кто отступить не сможет, даже будучи способным это сделать. В то, что где-то есть обладатель высокого сана, не желающий бросать вверенную паству на прокорм извергам, я верю лишь чуть больше, чем в торжество мировой справедливости. Может быть, и есть такие, это же Элури, мать его, но пока руками не потрогаю, преисполняюсь сомнениями. Слушайте, а правда, что если бросить монету в фонтан на этой их площади поэтов, то тебе характеристики поднимет? Беззаботно вопрошаю, покачиваясь на носках, будто какой-то турист на прогулке. Я об этом приколе еще в Тавимарке слышал. Правдивый слух, подтверждает ходячая энциклопедия с длинными ушами, немного недоуменно взирая в мою сторону и вспоминая все-все-все, чем нам мог бы помочь этот фонтан, раз уж я о нем вспомнил. 7 случайных атрибутов сроком на месяц, если вбросить серебряную, но лучше все же золотую монету. Действует лишь раз в жизни, хотя овеществленное чудо, что обрело собою основу фонтана, можно обмануть хорошей маскировкой и получить благо повторно. В чем интерес твой? Все наши попытки уже обречены во всех вариантах действий, кроме одного, того, в котором найдется самоубийца, что сорвет концентрацию архидьяволу, заставит на миг отпустить бразды контроля, даст шанс хоть на что-то. Микроскопический такой, но все же шанс. А ведь тень – единственная тварь, которая флера не боится вообще, которую этим флером остановить можно только буквально залив ее им с головой и еще сверху горку, затратив усилий просто несоизмеримо больше. Такая тварь действительно может не опасаться автоматического порабощения от одного лишь присутствия, одного только взгляда на господина Доброго. Вот человека, пусть даже и теневика высшего ранга, все равно накроет. Намного слабее, кратно слабее, чем кого угодно равного ему уровня и силы, но все равно накроет. Заставит промедлить, потратить силы на преодоление наваждения, потерять инициативу, и уже прицельный удар такого человечка убьет, или изменит, или возьмет. Интересно, что же сейчас написано в статусе того, кто пришел под это проклятое небо, даром, что оно тогда было еще синим, а не пурпурным, Константином Свет Юрьевичем. Уж точно не упомянутый человек, слабый и уязвимый к флеру в куда большей мере, чем то, во что он почти обратился. Неудачный выбор, неудачное использование умений, без оглядки на вред для себя, попытка откусить больше, чем можешь себе позволить. Сколько раз я прыгал на эти грабли, сколько раз избегал таки догнавшего меня результата одним лишь произволом судьбы. Это ведь должно было случиться куда как раньше, намного раньше, но ведь держался на плаву, цеплялся за что-то там, надеялся, верил, заставлял себя верить, убивая любые сомнения, взваливая на себя невыполнимую работу. Стоит ли удивляться итогу? Итогу, по которому все, что мне сейчас остается, так это попробовать купить немного жизни, немного шансов на эту жизнь даже не для себя, потому что все свое я уже похерил, пробал, просрал, спустил в унитаз и еще подтерся. Все, конец сказочки, закончилась еще одна история, только теперь уже моя. Просто любую сказочку, даже такую глупую и местами страшноватую, нужно заканчивать красиво. Герой ведь должен прийти и всех спасти, даже если его не звали и не ждали, потому что сейчас героя ищут не могучие вечные, под пятой которых стонут сами законы мироздания, не богатые и надменные аристократы, не могучие маги и воители. Героя искали те, кто добровольно пошел за ним, потому что не стали бы они спутниками его, не желая они того сами. Героя ищут те, кого за ним повела злая и откровенно мразотная магия древнего артефакта, что принадлежал столь же гниловатому создателю этой вещицы. Героя ищут все те, кто сегодня обречен, простые люди, на которых мне всегда было плевать и плевать даже сейчас, нечего лгать себе, обеляя свою потасканную бардами личность. Плевать да, но такого я не пожелаю даже тем, на кого мне вообще положить большой и толстый болт, причем не арбалетный. Да так, улыбаюсь, чувствуя, как под маской кипит, испаряясь, белесая плоть, все полнее обращаясь тенью, только уже без возможности вернуть прежний облик. Монетку хочу бросить. Говорят, это к удаче. Некоторое время тому назад я не столько удивился, сколько позабавило меня, как тя убивала свою старую знакомую и, возможно, даже подругу в сейчас уже бесконечно далеком для нее прошлом, методично и без малейших эмоций, полностью соответствуя тому, как принято подавать охлажденную месть. В ее случае это даже не охлаждение, а выморозка температурами, при которых не к ночи помянутый Сатан Клаус из глубин диких земель ли тот предпочтет укутаться в одеяло и выпить чего-то горячительного. Поэтому когда она резко сблизилась со мною, ухватила меня обеими руками за ледяные, под кожей и одеждой-то тень сейчас, а она теплой не бывает, плечи, и посмотрела глаза в глаза, словно игнорируя маску на моем лице и тканевую повязку на собственном, Я реально испугался. Выражение до края взбешенное не передает даже сотой доли того, что я в ее глазах увидел. Если бы не прочно укрепившиеся инстинкты твари, то я мог бы и реально обосраться, особенно если взять за пример меня, только времен до приключений в крае. Ты обещал мне, несмотря на всю злобу и почти осязаемую ярость, даже ненависть, направленная равно на себя и весь мир скопом, она говорила тихо и почти жалобно, чего от нее точно не ожидал и ожидать не мог никогда. Обещал, Тин. Выходит, что я лжец. Пожимаю плечами, заодно жалея, что очень не к месту дополнение про тролля и девственника. Я открыт сейчас для нее, словно книга на прикроватном столике, а она просто не имеет сил держать собственную защиту, отчего мне приходится мягко прикрывать еще и ее бытие. Мы можем не говорить друг другу ничего, совсем ничего, потому что уже знаем ответы и аргументы. Она не принимает мой выбор, не может принять, готова трижды сдохнуть самой, но не отказаться от чужой для нее мечты, чужого наследия, последнего памятника во славу того, ради кого она отказалась от всего на свете. Не ради меня, ради его мечты. Ты можешь уйти. Уже спокойным тоном, убрав чуждость звезд и шелест листьев из слов своих, только и произнесла эльфийка, не в силах заставить себя попросить, понимая, что просьбу эту не выполню, пусть даже и один. Мне многое хотелось ответить, спросить о том, кем я выйду обратно из глубокой тени, даже если сумею выйти, о том, сколько во мне останется от себя, когда я уже не смогу удерживать навсегда поселившуюся во мне пустоту, сказать о том, что даже перестав быть человеком, не желаю оставаться один, потому что лучше любого наделенного познал, что на самом деле такое одиночество. Возможно, я бы и хотел сказать что-то, возможно даже умное или хотя бы успокаивающее, заткнуть тебя, задавить авторитетом всех остальных, отдать приказы и пнуть всех под зад, чтобы не выделывались. Может быть, я бы даже добавил, мол, не спешите хоронить засранца, я еще перечислю вам титулы за убийство этой страхобины. Ничего из этого я сказать не успел, потому что свой ход сделала дарящая ласки, верная мне до предела разумного и далеко за этим пределом, не желающая мне встречи со своим прошлым хозяином, прекрасно этого хозяина знающая. В голове слегка зашумело, но и только, будь я еще тем Константином, что вошел в ритуальный зал, который еще не успел принести всего себя на алтарь победы, прикрывая своих соратников форсажной эгидой, давя косновение мощью предельной формы, перемалывая собственную суть на материал для теневых техник, этот то ли предательский удар, то ли все же проявления крайней заботы меня бы достал. Просто самую малость переписал бы мысли так, словно я сам принял нужное решение, разумное решение, которое тварь во мне продавливала всеми силами, так что даже сильно влиять не пришлось бы. В разуме того, чем я теперь являюсь, невидимая нить, по которой в меня пришло вложенное дарящей закрепиться не смогла. В голове возникли сразу два потока мыслей, но прежде чем дарящая додавила таки меня до выключения сознания и перехода в режим безумной мерзости, я вытравил ее воздействие. Кража тени, использованная на самом себе, открывает множество путей, только не всеми из них стоит идти. И ведь я бы промолчала, как и Гестия, не остановили бы дарящую, даже заметь они ее маневр, имея шанс успеть перехватить. Оставшихся в меньшинстве Ганса, Тарию, она с первых дней знакомства умела понимать меня, иногда лучше меня самого, и Лосядья и Валица тоже спокойно бы обработала, даже быстрее, чем меня. Собственно, тот факт, что усиленный дарованный прием дарящий на мне не сработал, только убедил меня в том, что лучше все закончить сейчас. Изверг могла бы додавить, могла бы ударить сильнее, плотнее, но тогда подчинение стало бы более полным, плотным, объемным, и под таким поводком шансов выйти из тени, куда меня бы отвела ее воля, у меня не имелось. Или, что вероятнее, я бы впал в раж, и ей пришлось бы либо убить безумную тварь, либо сдохнуть в ее объятиях, она точно выбрала бы второе. Дурак, лишь выговорила она, отступая, убирая в глубину своей сути бесцветные и несуществующие нити, не обращая внимания на ощетинившегося златой иглой лося и на шагнувшего ей за спину Ганса. Какой же дурак! Гестия молчала, потому что никогда не умела показывать чувства или прощаться, а теперь учиться поздно. Лося и Ганс тоже не находили, что сказать или ответить. Тя уже все сказала и большего вымолвить не могла. И только Тария, с нехарактерно мрачным видом, хмыкнула и задала единственный вопрос, сумев меня удивить напоследок. «Как тебя звали?» Она тоже смотрела прямо в глаза, игнорируя маску, что, казалось, прирастало прямо к лицу. Раньше, в ответ на недоуменные взгляды со всех сторон, девушка только пожала плечами, словно недоумевая в ответ на наше общее удивление. А может, действительно недоумевала, безо всякого притворства. «Ты же говорил, что Тин всего лишь сокращение от твоего имени, но сколько я не спрашивала, всегда отшучивался или сбегал». Несмотря на ситуацию, она все же улыбнулась, очевидно потешаясь над моей реакцией. «Это такой страшный секрет, да не то чтобы секрет», отвечаю, подавляя неожиданное желание захихикать. «Просто ты всегда так смешно злилась, когда я отмалчивался». Валериум в руке моей подруги чуточку дернулся. Не очень сильно, почти незаметно, но желание похохотать сразу убавилось. Вот честное слово, совсем у них чувства юмора нету, шуток моих не понимают. Наверное, потому что они слишком часто оказываются смешными только для меня, но не для окружающих. Полное имя Константин. Не хочу проверять прочность нервов человека с легендарным пистолетом в руках. Если совсем полное, вместе с родовым, то звали меня Константин Юрьевич Ви. Договорить я не успел, причем по независящим от меня причинам, ведь чрезмерно отвлекаться от сражения в подобных условиях, конечно, вредно, но можно. Только не в том случае, когда в пределах рабочей дистанции находится мифическая тварь с сонмом душ, способных, если не вскрыть мою маскировку от ясновидения на чистом классе, то просто перебрать окружающую реальность по песчинкам, выискивая все несхождения. Полноценной атакой это не было, иначе исход был бы совсем другим, но и заметил бы этот удар я тоже раньше, чем сейчас. Всего лишь еще одна флеровая волна, созданная дабы вытащить из маскировки вероятного скрытника или подбирающихся к твари диверсантов. Не я один такой умный, чтобы предпринять самоубийственную атаку в попытках сорвать концентрацию извергу, сшивающему вечный со своим доменом. Только если у меня есть только я, да и это я уже потеряно. У властей империи имелись собственные призванные, которые неплохо так могли играть роль джихадмобиля, очень дорогого и невосполнимого джихадмобиля, но сейчас они готовы заплатить даже большую цену, любую цену, кроме собственных жизней. Перевести на себя удар флером через кражу тени было сложно из-за огромного давления, словно пытаешься остановить голыми руками небольшой ручеек, тогда как стандартные удары типичных извергов напоминали небольшое протекание в водопроводной трубе. Тогда можно было просто пальцем заткнуть, но сейчас оставалось лишь попробовать смешаться с потоком, позволив ему нас всех обогнуть, не позволяя себе создать волн, по которым нас отыщут. Хоть одна хорошая новость, после моей последней потери устойчивость к любым ударам по мозгам повысилась дальше некуда, а уж если говорить о техниках дьяволов, то еще больше. Удержать на себе умноженный фокус похоти вышло даже слишком легко. Просто потому, что эта мерзость звала, взывала и ластилась к тем участкам людской сути, которых уже не имелось. Ха-ха, злобный смех. Пора заканчивать с прощаниями. Если хоть один из вас помрет, я с того света вернусь, чтобы громко над вами посмеяться. Уже даже не сдерживаю холодный, резкий, словно движение бритвой по горлу, наполненный тенью глаз, давая последние указания команде. Так что не проверяйте толщину моего чувства юмора. Все промолчали, хотя каждому хотелось сказать многое, и только Тарья умудрилась даже в последний момент одновременно чем-то возмутиться. Честное слово, сил не было понимать, что я опять ей не так сказал, но вслух с удивлением поинтересоваться. «А оно у тебя есть?» Не удерживаюсь и хихикаю, сразу же отрезвляясь от звука собственного смеха, отчего вместо какой-то ответной шуточки говорю совсем не то, что хотелось бы, обращаясь при этом сразу к тебе. «Выведи их». Чуть поворачиваю голову в сторону все еще неподвижной и, похоже, не верящей в то, что ее пощадили после ее бунта дарящей. «Всех». Ответа не дожидаюсь, не желая терять времени еще больше, а то следующая сканирующая волна может стать последней. Прошлое, вон, пяток отдельных диверсантов и парочку полноценных групп почертила, чтобы чуть позже уплотнить воздействие и задавить их волю. Часть убила давлением, растворив в пороке душу, часть сама себя прикончила в попытках этой судьбы избежать, а еще одна часть продолжила свой путь к площади, только теперь уже не скрываясь и готовясь служить новому господину. Тя имеет больше всех шансов их увести, благо мы все-таки на самом краю контролируемой господином территории, так что если не сглупит, то именно от этой опасности уйдет сама и остальных прикроет. И прикроет действительно всех, даже дарящую, которая, в условиях нынешнего пиздеца, да без моего прикрытия становится слишком важной, способной оказать неоценимую поддержку. Зрело, конечно, опасение, не до конца полное понимание того, что может выкинуть порабощенная тварь, но с нею команды шансов все равно намного больше, чем без нее. Мстить мне за то, что я посмел погибнуть, оставив ее без своего присутствия, вкладывая месть в моих соратников, едва ли, слишком сильно влияние кольца, ей хватит знать, что я не одобрю подобного подхода, чтобы проявить сдержанность в их отношении. Вот потом, если они все же сумеют покинуть город, скорее всего они разбегутся в разные стороны и хорошо, если сторон будет только две, основа команды и дарящая, а не каждый в своем направлении. Уже поздно говорить, поздно сомневаться. Отпускаю контроль, полностью переходя в форму, прямо на бегу ныряя в ближайшую тень, проникая на верхние слои максимально мягко, без разрыва ткани пространства, что в условиях купола было бы чрезмерно заметно. Тело течет, плывет, меняется подобно мягкой глине, обращаясь змеей, червем, тонкой нитью, крохотной и незаметной, практически неразличимой даже самым внимательным взором. В очередной раз отмечаю, что уменьшить свою форму часто может оказаться несоизмеримо полезнее бессмысленного в подобных ситуациях увеличения. Этот мой замысел гибельный изначально, а любой исход, в котором мне придется именно сражаться в открытую, априори обозначает полный провал. Именно поэтому бесполезны громадные формы, идеально приспособленные для того, чтобы убивать, рвать, терзать, забирать чужие жизни. В нашем дуэте я даже не слабое звено, а вообще пустое место, звонкий ноль, помноженный на еще один ноль и возведенный в ничего. Самоуничижение неприятно царапает то, что у людей зовется чувством собственного величия, но только так, постоянно напоминая себе о несопоставимости сил, удается держать под контролем жажду ворваться внутрь любого из лепестков, чтобы выжрать каждую из находящихся там душ до последней. Скорее уж меня там выжрут, наплевав на мое классовое превосходство, великолепность и улетность. Площадь все ближе, а вот тени становится все меньше и меньше. Если под куполом от каждого плана словно взяли лишь небольшой соскреб с самого верха, то здесь даже эта неглубокая каверна становится все более мелкой. Тень истончается, почти сливаясь с реальностью, переставая быть как явление, оставляя одно лишь пекло, тесно сшитое с расползающейся по швам явью. А ведь я еще только подползаю поближе, но уже вынужден вложить все имеющиеся ресурсы в незаметность, лишь бы не попасть под внимательное око одной из душ, вложенных в защитные десенсорные поля. Еще ближе, наконец-то касаясь нитью телом камней и мостовой, что обрамляли площадь семи поэтов. Касаясь в реальности, потому что тени уже нет, совсем никакой нет, только багровые волны овеществленной похоти, только невыносимое сияние обретшего материальность флера. Тело нити стончилось до невозможности, став тоньше паутинки, полностью уйдя в скрыт, частично активировав эгиду, используя проявление вокруг себя, добавляя сверху созиданием, снова используя его на собственной плоти. Без жалости, не обращая внимания на боль и всеусиливающуюся пустоту, потому что я уже зашел слишком далеко. Комбинация из всех имеющихся в моем распоряжении классовых умений позволили мне столь долго балансировать на лезвии клинка, но дорогу назад я осилить уже не сумею, засвечусь и погибну впустую, а потому только вперед, поближе к цели, чтобы суметь нагадить той напоследок, испортить праздник и выгнать клоунов. И вот она перед моими глазами, площадь поэтов. Даже знаменитый фонтан отсюда видно, как и толпу сросшихся воедино людей, совсем юных, не старше 10, что теперь обрамляют собою этот шедевр архитектуры вместо барельефа. Да и камень мостовой тоже укрыт ковром из плоти. Отдельные детали люди еще различимы, но уже неотделимы. Словно на все множество устилающих это место тела имеется только одна кожа, подобное громадному вакуумному одеялу из японских порнофильмов, а под этой кожей тела жертв продолжают свою оргию, постепенно растворяясь, уносясь душами в жадно чавкающие лепестки. Часть цветка, часть тела их господина, часть всего домена, часть единого целого. В центре площади стоял сам виновник торжества. У моей текущей формы нет нормальных глаз, и это хорошо, потому что даже просто осознавать присутствие твари слишком больно. Тень не имеет, не может иметь тех струн, на которых играет облик изверга, отчего вместо обожания, жажды отдать всего себя ради одного лишь взгляда приходит невыносимое мучение, осознание собственного одиночества, которое, в свою очередь, дает топливо для леденящей ненависти. Ненависть и боль все разгоняются, и я начинаю понимать, почему те не такие опасные противники для извергов. Даже не знаю, чего в моем настроении больше, жажды сожрать или жажды отомстить за пережитое, за подаренное понимание моей же природы. Тварь всевидящей системой подписана коротко и лаконично. Господин, а уровень у него удается разглядеть без особых сложностей, только радости в этом нет, ведь число это составляет 118. Мне, наверное, даже увидеть этот уровень удалось только потому, что я сейчас почти внутри изверга, а сам он, раскрыв цветок, невольно раскрыл и самого себя. Казалось бы, радуйся тому, что противник пребывает в уязвимом положении, но что-то не получается. Ростом он, а я, в отличие от бесполого косновения, воспринимаю тварь в мужском роде, вышел совершенно невнушительного, лишь немногим выше среднего человека. Изящный стан, словно сияющий золотыми блестками при взгляде на него, тоже являлся человекоподобным, как и набор конечностей. Не имелось ни рогов, ни крыльев, ни щупалец, ни половых органов на всех поверхностях тела, так характерных для его подчиненных, которых уже налюбовался на всю жизнь. Единственной выделяющейся деталью являлось то ли птичье гнездо, то ли отверстие для ключа, расположенное строго промеж лопаток, будто раскаленный горн, вмонтированный прямо в тело, обрамленный непрерывно кружащимися деталями, ритуальными символами и пиктограммами. Внутри этого горна были тысячи тысяч нитей, тончайших и почти невидимых, едва ли не столь же тонких, как мое тело сейчас. Нити росли из горна, тянулись к лепесткам, касались укрывающего площадь живого ковра, метались вокруг тела, создавая магию, ускоряя процесс слияния, и все это одновременно. А еще часть нитей была выделена на пленников, самых достойных и высокоуровневых изо всех находящихся на площади во время его прибытия, а также среди тех, кого послали на самоубийство во имя высших целей. Это я про тех, кто, подобно мне, попытался помешать процессу слияния, только действуя по приказу сверху. Их много было, но взгляд прикипел, приклеился даже, игнорируя изверга, не к нескольким ассасинам, непрерывно жрущим друг друга, почему-то вспомнился край, не к миниатюрной и отдельно огороженной барьером гомоорги обладателей исключительно жреческих и рыцарских классов, не к превратившемуся в лужу слизи, но не умирающему призванному волшебнику, а к иному зрелищу. Истинная скованная 69 уровня, что в ином случае стало бы полноценной избранной, не надень на нее вездесущее ярмо. Молодая с виду девица, солнечная блондинка с великолепными формами, которые чисто эстетически можно оценить даже в моем нечеловеческом состоянии. А еще она была пламенем, столь плотно с ним сроднившись, что даже мне только и оставалось уважительно покачать головой, ну, будь у меня нити голова в этот момент. Вероятно, она вкладывала большую часть очков в один, на крайний случай два класса, что и стало основой ее мощи, которая ни капельки не помогала в этот момент. Я не знаю, как действовал этот ее перк или, возможно, предельно прокачанное умение, но она не гасла даже умирая, возрождаясь из собственного пламени подобно Фениксу. И уж кто-кто, а Архидьевал уровнем за сотню нашел способ этим воспользоваться, медленно обращая ее тело в ничто потоком флера, позволяя этому телу восстановиться вновь и снова повторяя процедуру. У нее не может быть бесконечного запаса возрождений, я этот факт просто знаю, даже оказавшись прямо внутри чужого домена, но воля господина каким-то неясным способом восполняет заряды воскрешений. Вот только каждый следующий раз она воскресает уже немного другой. Это и при обычных использованиях возрождения, наверняка, имело место быть, но изверг сей аспект ее способностей только усилил, буквально перековывая ее в ее же собственном пламени. Решение одинаково изящное и мерзкое, как раз в характере самого большого извращенца из всех пришедших на огонек извращенцев. А еще он не может не понимать, что его контроль вступит во взаимодействие с ярмом, только это его не волнует. То ли его пешки уже успели захватить контролера, то ли он имеет все силы исказить скованную до той степени, когда даже ярму уже ни за что будет вцепиться. Оба варианта одинаково возможны, как нечто третье, четвертое, восьмое, пятнадцатое и даже все это вместе взятое. Благодарен я был своей несостоявшейся сестре по оружию за то, что ее подготовка отъедала сколько-то там внимания от собственной защиты. Жаль только, что если уж он позволяет себе такие игры в боевой, мать ее, обстановке, то в своих силах более чем уверен. А учитывая его возраст, силу и социальный статус, к которого самоуверенный дурак давно бы лишился, то в излишнюю самонадеянность верить выходит примерно, никак не выходит. Огромный был соблазн ударить прямо так в нитевой форме, но при всех своих достоинствах это мое состояние очевидно слабо в атаке. Можно попробовать вытянуться, пробраться вовнутрь горна, не задев ни одну из уже его нитей, но едва ли это у меня выйдет. Оставалось только использовать мгновенную смену формации, повторив то же самое, что я уже сделал с косновением немного раньше. На последствия мне сейчас откровенно наплевать. Нить тянется, сматывается в кольцо, словно атакующая змея, но оставаясь такой же незаметной, полностью закрытой в небытийностью и скрытностью. Вы много знаете способов заметить тень от пролетающей на высоте сотни метров паутинной ниточки. Вот и я тоже оставался невидимкой, покуда на меня не обратят внимания. Одно лишнее движение, мельчайшая флуктуация магической энергии, даже просто слишком громкая мысль намерения и вскроют эту маскировку, словно и нет ее. Тем не менее, я остаюсь когда-то повелителем, пусть даже павшим и низложенным под гнетом собственной силы, но все еще обладающим как минимум значительной боевой мощью, лишь возросшей от произошедшего падения. Я собираюсь нанести удар по существу, природа которого больше остальных уязвима к природе моей. Удар подлый, коварный, в спину, без шансов на то, чтобы его отразить, без оглядки на собственную защиту, вкладывая все, что только могу вложить. При таком раскладе, даже выйдя против мифической твари уровнем более чем в дважды больше моего, я все еще могу. Нить взмывает вверх, словно и правда змея, обращаясь змеей уже совсем натуралистичной, даром, что теневой, и хоть на клыках ее нет яда, но выпустить через эти клыки реки тени я смогу и без полного анатомического соответствия. Остальное тело, гуманоидное, но узкое, вытянутое и неправдоподобно тощее, скрытое вернувшимся в реальность плащом, готово продолжить бросок, вцепиться во врага всеми конечностями и десятком новых. Пространство вокруг меня мгновенно проявляется, отвоевывая право на контроль из власти почти полностью отданного пеклу мира, укрывая меня, еще сильнее укрепляя развернувшуюся в полную силу эгиду. Ничего не могу. Призрачная рука одной из бесчисленных душ перехватывает сотворенную из собственной плоти змею, издевательски легко развоплощая мое творение, разливая во всем теле жгучую боль. Душа эта воистину древняя, принадлежащая созданию, подобных которому уже давно нет под небом Алурия, а может и не было никогда. Наслаждающийся своим положением вечный пленник только начинает истаивать, возвращаясь обратно в сон изверга, а сам господин невероятно быстрым движением разворачивается ко мне, сближается и почти интимно касается кончиками пальцев где-то в районе того места, где у нормальных людей находится солнечное сплетение. Вспыхивает медовым паводком вязкая магия пекла, предотвращая использование форсажной эгиды, а в предоставляемую в небытийностью защиту словно впиваются сотня гарпунов одновременно, отображая внимание сотен и сотен видящих. Гарпуны рвутся обратно, каждый в свою сторону, вскрывая ранее кажущуюся такой надежной оборону в один миг, а мифическая тварь с ироничной и мягкой улыбкой завершает свое касание. И пришла боль. Непонятным мне самому образом я перефокусирую эгиду, собираю всю ее рядом с собственным сердцем, защищая то, чем стала моя душа от незавидной даже после всего пережитого судьбы. Лишь поцелуем самой фортуны, будто бы лично ставшей за моей спиной и облобызавшей в десна не хуже старины Брежнева, перевожу мельчайшую частичку полученного урона через кражу тени. Не имея возможности украсть тень хоть у кого-то, возвращаю украденное себе же, только теперь в виде кинетической энергии, одновременно обнуляя вес и без того легонькой формы благодаря листу на ветру. Боль. Боль расползалась по телу тысячи иголок, мотками колючей проволоки, пробирающимися под кожей, стремящимися дойти до сердца. Расстояние до края площади я преодолеваю быстрее, чем мгновенно, летя раненой и очень гордой птицей, которую пнули, чтобы птица эта полетела. Боль сменилась уже не просто болью, а непередаваемой агонией, обжигающей ледяное нутро адским жаром, прорываясь все глубже и глубже, сквозь всю защиту, сквозь все попытки ее не остановить, а хотя бы замедлить. Агония, страдание, лежащее вне рамок описательных возможностей, которое нельзя передать никак иначе, чем подарив его кому-то, кто желает узнать его границы. Страдание неуловимо и неостановимо переходящее в абсолютное блаженство, дикий экстаз бесконечного оргазма натыкается на броню из холода и одиночества, что стало моим щитом, не переставая быть проклятием. Симфония ощущений, родившаяся на стыке двух бурлящих сил, раскрывается новыми цветами мучений, не давая ни пасть в небытие, ни остаться в живых. Мука. Камень первой стены обращен пылью и щебнем мгновенно, как и следующий за ней, как и последовавших за первыми двумя. Даже без форсажа гида позволяет игнорировать любой чисто физический урон, защищая надежнее любых лад, барьеров и артефактов, но главная битва за право быть происходит не снаружи, а внутри, около укрытого всеми силами сердца, к которому тянутся медового цвета ручейки опороченного яда, воплощенным пороком и являющегося ненависть. Расстояние полета растет, но отмечать промелькнувшие метры и кварталы удается только краем сознания, вся суть которого обращена в рычащие от злобы, воющие от боли и терзаемый неисполнимым никакими силами желанием комок нервов. Хруст и грохот камня, стекла и дерева, лишь жалкое подобие того, что происходит в остатках моей души. Ненависть горит, забирает все больше и больше того, чем я был, забирая меня самого, лишь бы не отдать тому, что несет мне влитый внутрь яд. Одиночество. Оно защищает меня, хранит лучше любого оберега, обрекая своей опекой, своей проклятой эгидой, навсегда разделяющей весь мир и того, кого она укрыла. Ненавистное одиночество, суть от сути, плоть от плоти того, чем я стал, не позволяет сдохнуть даже тогда, когда я готов отдать любую цену за право на забвение, лишь бы только перестал жечь яд, лишь бы не хладила давно уже не чужая ненависть, лишь бы все это прекратилось. Я не хочу умирать. Последняя стена, внешняя, принадлежащая какому-то богатому имению, пробита на излете, позволяя мне удариться костями о стену внутреннюю, покрыть ее трещинами и упасть навзничь, уже не в силах удерживать даже базовую эгиду. Черная кровь льется из сломанной, истерзанной, стремительно регенерирующей формы, заливая и прожигая собою деревянный резной пол, дорогой ковер и каменную крошку. Одиночество выжигает яд, забирая за собой все, что я только мог отдать, забирая чувства, улыбки, смех, желания, дружбу, радость, счастье, забирая все, забирая и оставляя меня, одного. Природа тени спасла меня, она же меня убила. Не осталось эмоций, не осталось чувств, ничего не осталось. Я пошел на гибель ради шанса для других, и гибель я получил в награду. Нет больше дружбы, нет больше ни Ганса, ни Лосе, ни Тари, ни Гести, ни Тя, ни Игры. Все то, что испытывал к ним Константин, осталось там, на камнях той площади, где он нанес свой последний удар. Осталось в бойне ритуального зала, где он зачерпнул больше, чем может вместить даже самый отчаянный человек. Осталось в алтарном покое вечной библиотеки, в подземельях Тавимарка, на улицах Аренома и в глубине диких земель. Осталось в пожранной жадной мглою далекой крепости, осталось в катакомбах края и древнем некрополе, где хозяйничает запертый спектр. У меня по-прежнему есть память, но эта память теперь пуста, словно файлы с фоточками на жестком диске домашнего компьютера. Когда-то ты был там, на тех фотографиях, улыбался и веселился вместе с теми, кто на тех изображениях стоит рядом, но время прошло. Осталась память о нем, но нет ничего, что эту память бы держало, нет того, кто эту память хранил, а фотографии рассматривает совсем другой человек. Осталась только тень, только тварь огромного могущества и бесконечного голода, уже не желающая от своей силы и природы отказываться. Встаю на ноги, вернее, перетекаю, как двигаются тени, а не люди. Во всем теле уже нет ни единой капельки плоти, а маска падает оземь, скались мне в лицо своей кровавой улыбкой, отскакивает в дальний угол, словно сброшенная кожа. Лица тоже нет, одно лишь черное пятно, голодная пасть, ненасытная глотка. Мысли отрывисты и остры, словно застывшие льдинки, и нет в них тепла. Лосий, Ганс, Тя, Тария, Гестия, Игра. Человек уже сделал для них все, что только мог сделать, и прибавил к этому изрядную долю того, что сделать было невозможно. Мне же теперь все равно. Усилием воли открываю небольшой пролом, разрывая реальность с тонущей раной, упираясь в созданную извергами линзу, делая провал максимально глубоким из возможных. Дорога открыта, а силы во мне хватит, чтобы суметь пережить этот путь, чтобы вырвать вечность любой твари, что посчитает меня тварью менее страшной, что посмеет увидеть во мне добычу. Хватит этих сил и для побега от тех, кто действительно только добычу во мне и может видеть. Пьеса с осадой вечного закончена. Остальные актеры пусть доигрывают без меня, пока нападавший мне изверг не отвлекся на секундочку от важных дел и не закончил начатое. Любая тварь должна знать, когда сражаться нет смысла, когда лучше сбежать и отступить, отвлекшись лишь на то, чтобы пройтись по ближайшим кварталам, собрать тепло и жизни тех, кто еще прячется по углам. Дорога мне дальняя, путь не близкий, а лишние души, пожранные хваткой, подарившие мне свою память, свои души, усилившие меня, будут совсем не лишними. Лишними не будут, не будут. Провал открыт, врата предо мною, но почему же я медлю? Ради чего, ради кого, ради каких идолов не спасаю свою жизнь? Жажда жить, жажда быть, она спасла меня от яда, сохранила от гибели, позволила продолжить свою собственную сказку, не поставить точку, не завершить повесть. Я ведь жажду жить, истово желаю, всем существом своим, жить и забирать жизни чужие, продолжая свою, забирать чужое, прибавляя его к своему, забирая и прибавляя, получая собственную силу из чужой слабости. Периферийное зрение улавливает блики мелькающих сообщений системного трея. Там многое скопилось, что стоило бы рассмотреть подробнее, но уже сильно позже того момента, как оставлю опасность позади. Тем не менее, взгляд вцепляется в небольшой участок, буквально в две строчки, на которые до сего момента было страшно смотреть. Страх ушел вместе со всем остальным, но почему-то это зрелище не отпускает, притягивает внимание, заставляет медлить. Имя. Ксаен. Раса. Тварь. Знаки вопроса. Их обозначение предельно ясно, легко уловимо через ясновидение и банальную логику. Я многое получил за этот день, за сраженных врагов и за отданные жертвы. Мне всего-то нужно распределить полученное, и я смогу избавиться от раздражающей несуразности, завершить перерождение, оставив позади прошлую жизнь. Я уже перерожден, уже принял себя нового, а эти знаки – лишь косметическая несуразность, ведь те же кровососы тоже некоторое время любуются на знаки вопросов, прежде чем статус придет в норму после обращения. А я куда сильнее кровососов, куда опаснее клопов-переростков, тут даже сомнений нет. Распределив полученное, а после и дополнив его, я могу надеяться сходу принять статус не легенды даже, но мифа. Мифа слабого, буквально новорожденного, как была новорожденной Гестия, обращенная эпическим чудищем первого уровня. Но даже едва пробудившийся миф обретет силу, невероятную силу, мою по праву силу. Почему я все еще не шагнул вперед? Всего лишь один шаг. Мой вопль подымает каждую тень в округе, в пределах всей моей сферы теней и за ее границами, заставляя те трепетать подобно дрожащим листьям во время шторма. В том вопле вся моя ненависть, все мое одиночество, все страхи, вся забытая и отданная боль, что почему-то осталась со мной, не отпуская даже сейчас. Рывок вперед, и мой кулак ударяет в большое зеркало, являющееся частью громадного серванта, что стоит посреди разрушенной моим прилетом гостиной, покинутой своими хозяевами еще при первых звонках опасности. Осыпаются оземь осколки зеркала, падают рядом с ними серебряные фужеры с гравировкой на морскую тематику, звенят, разбиваясь, хрустальные графинчики с самым разным содержимым, да и сам сервант заваливается на бок, открывая дыру в стене за ним и в последующих за нею стенах. За спиной схлопывается более неподдерживаемый разлом, а изнутри рвется неостановимой лавиной безумный хохот. И я смеюсь, визгливо, захлебываясь и шелестя каждой тенью в такт смеху, смеюсь, как может смеяться только тень, смеюсь над собой и миром, смеюсь, слыша, как с каждой секундой смех этот все больше напоминает мой прошлый, смеюсь, не замечая, как смех переходит в хрипящие всхлипы, будто пытаешься говорить с раздавленной глоткой. Тени замолкают, стихает шелест, падаю на колени. Глаза вновь встречают оскал моей маски, а я невольно оскаливаюсь в ответ, показывая вновь обретенные зубы, вдыхая воздух снова появившимися легкими, чувствуя биение сердца, что опять гоняет кровь по венам. В осколках зеркала видно мое лицо, бледное, чуждое, неправильное, искалеченное моей силой, но все же мое. Как все, оказывается, просто. Любой дурак может шагнуть за грань, до полного отворения, а после вернуться назад, как ни в чем не бывало. Абсолютно любой дурак, если только сумеет понять, осознать и только самостоятельно, без подсказок принять столь элементарную в своей сути истину. Дело ведь не в благородстве, не в дружбе или верности, не в лучших проявлениях наших чувств, иначе каждый второй бы регулярно менял бы суть по три раза на день. Так просто, столь же невозможно, легче не стало. Я все еще не хочу гибнуть, все еще больше всего желаю убежать из этого безумного города, не продолжая битву, не повторяя испытанную агонию. Я ведь могу сделать это и сейчас, никто не осудит и не остановит, а соратники мои первыми выпнут меня в разрыв, давая шанс хотя бы мне. Спутников всегда можно найти или воспитать новых. Гибель столицы и падение Вечной Империи вовсе выгодно мне, как бесконтрольному призванному. Я уже сумел сотворить невозможное с точки зрения любого жителя этого мира. Старушка система не даст соврать, указав все в моем статусе. Имя: Константин. Раса: человек. Там, на той площади, меня ждет смерть, неприятная и во всех отношениях унизительная. Одно чудо со мной сегодня уже случилось, и даже моего оптимизма и самоуверенности не хватит, чтобы поверить, будто такое везение повторится снова. Я чудом сумел покинуть площадь, чудом не сдох от одного единственного удара этого бутского господина всех блудей, чудом пережил яд и вытравил его из своей сути. Как же я не хочу умирать. Поднимаю маску, оставляя на ней красные пятна, не кровь, а вылившиеся из разбитого графина варенье, судя по запаху и вкусу. Пальцы облизать, двухсекундное дело, вишневое. Смотрю на давным-давно, словно вечность тому назад, нарисованную улыбку и понимаю, что попросту сдохну. Нет у меня шанса в сражении с мифическим извергом, не было раньше и не появилось сейчас после чудесного спасения. Я могу каким-то чудом выдержать один или даже несколько ударов, если поставлю все на защиту. Могу таким же чудом нанести собственный удар, если позабуду про оборону и стану отыгрывать самоубийцу. Не больше, но и не меньше. Черт возьми, хотя лучше не надо, но как же мне, едва не умерев, захотелось жить. А ведь думал, что давно уже смирился с неизбежностью финала, но где-то еще осталось во мне немного веры и надежды на лучшее. Даже странно, в детстве в Деда Мороза и то не верил. Скалю кусочком своего отражения заостренные зубы, словно полный рот сплошных клыков, после чего поднимаю один из кусочков разбитого зеркала сияющими золотой пылью пальцами, до хруста его сжимая. Несколько секунд, непозволительная роскошь, потраченная на нерешительность, и частично трансформировавшаяся пасть крошит небольшой фрагмент размером с детскую ладонь. Стеклянные грани раздирают горло, когда за первым осколком идет второй, третий, шестой, десятый. Интерлюдия третья. Прощение. Любая стационарная защита, при достижении преодоления определенной планки качества, начинает превращать укрываемую территорию в отдельную лакуну с собственными законами реальности. Разумеется, большая часть таких изменений уж очень незаметна, почти косметическая, даже если речь идет о действительно хороших барьерах и полях. Большей мерой забавный научный феномен, так интересный всяческим исследователям или теоретикам, чем нечто, что можно использовать к собственной выгоде. Для того, чтобы действительно подойти впритык к тому, чтобы создать своей защитой отдельную реальность, нужно изрядно превзойти планку легендарности. А мифическая защита на то и мифическая, что только в мифах ее и встретишь. Это тоже прописная истина, никому кроме теоретиков не интересная и трудно применяемая для всех мастеров барьеров без исключения. Почти без исключения. Среди сохраненных, раздобытых, разработанных, просто нагло украденных или отобранных силой знаний, что хранила в своей власти Вечная Династия, имелось много того, о чем остальной мир практически не подозревал. А если и подозревал, или даже точно знал, то все равно понятия не имел, каким способом увиденного результата удалось добиться. Игры со спящим в крови неотъемлемым правом, ставящим любого из них над законом, не поддаются нормальной магической теории, только и всего. Это не совсем правдиво, ведь как бы то ни было, ни одним только временем были сильны вечные, не только играми с константами реальности могли удивлять и повергать. Будь иначе, то рано или поздно, но против них нашли бы свои способы противодействия, а их династия так и не взошла бы на престол, не говоря уж о том, чтобы держать его столь крепко и долго даже по меркам долгоживущих рас. Именно к этим вот трюкам, украденным или завоеванным, не относящимся напрямую к их крови, широкие круги шпионов да аналитиков относили умение работать с защитными полями на недосягаемой простыми магами высоте. В чем-то эти предположения были правдивыми, но каждый из несущих в себе кровь правителей империи веков знал, что только частично. Напрямую манипуляция константой времени не давала особых преимуществ в барьерной магии. То есть могучие защитные мистерии в их арсенале присутствовали, регулярно использовались и раз за разом спасали жизни своих пользователей, но они относились именно к силе династии, а не классической магии. Защита этого имения, поэтично названного «Одинокая птица», к силе династии не относилась, оставаясь при этом не характерно крепкой, мощной, монолитной и непоколебимой. Не настолько, чтобы разом перепрыгнуть на грейд вверх, нет, но заметно лучше стандартных и нестандартных типов защиты. Что-то из этого было заслугой более изощренных техник создания, затраченных на установку купола отрицания реагентов, регулярных усиливающих и обновляющих ритуалов, целой плеяды комбинированных подборок амулетов и множество других вещей. Но основой, делающей и без того отличную броню еще крепче, служила все-таки сила династии, только не напрямую. Едва заметное влияние, которое когда-то наложил давно уже отправившийся в вечность предок, не оставило после себя никаких следов, и пусть хоть удавятся от натуги всяческие эксперты, но не увидят они никаких игр с законом. Просто в тот миг, когда фундамент имения, маленького дворца, если уж не скромничать, был заложен, чужая воля сумела сделать так, чтобы все лепестки будущего творения развернулись одновременно. Их и так стараются активировать как можно более синхронно, но всегда будут незримые, едва отличимые разрывы. Сама природа магических ритуалов, что основывали защиту, не позволяла достигнуть абсолютной синхронности. Воля вечности смогла эти мельчайшие несхождения нивелировать, полностью погасить, создав не просто шедевр магической защиты, но настоящее произведение искусства. Больше подобных успехов династия не демонстрировала, попросту из-за отсутствия в том необходимости. Чистые мистерии на силе крови все равно давали больший выхлоп, требовали меньше усилий и не вынуждали посвящать в семейные тайны посторонних. Императорский дворец был закрыт не в пример крепче, изысканнее и, самое главное, надежнее, тогда как одинокая птица осталась памятником давнему эксперименту одного из предков. Успешному, но уже давно ненужному, династия любила хранить плоды подобных деяний. Во многом потому, что очень часто они переставали быть ненужными, когда им находили новые применения, зачастую совсем не тем способом, о каком мыслил создатель. Сейчас обладающая уникальной системой защиты поместье позволяло, за счет той самой защиты, вообще игнорировать происходящее в вечном безумии. Там, за обманчиво тонкими, проявившимися в реальности от чрезмерно концентрированного энергетического шторма, барьерами бушевала настоящая война, какой столица империи веков не видела уже ни один, простите за каламбур, век. Внутри здания была только тишина и спокойствие, словно ничего опасного и не происходит вовсе, чистые полы, шелковые занавески, паркет из зачарованного дерева, белоснежные стены и колонны из редчайшей разновидности мрамора. Последние никогда ей не нравились, ведь Валзия предпочитала чуть более темные, постельные тона. Кричащая белоснежность интерьера одинокой птицы вызывала одно только раздражение и, она не сомневалась, именно поэтому ей это имение и жаловали. Волей правителя, разумеется, но она догадывалась, кто именно эту волю вытребовал с отца. Даже тот факт, что ее братец теперь уже ничего и ни от кого не сможет требовать, не особо утешал. Во-первых, он все же оставался родней, той же крови и плоти, что и сама Валзия, а потому испытать к нему истовую ненависть она не могла физически, как, впрочем, и наоборот. Во-вторых, ей хватило везения в тот злополучный день в очередной раз разменяться со вторым принцем колкостями, отчего на прогулку по парку она не пошла. Игнорировать необходимость регулярно прогуливаться ножками над сокрытыми под слоем камней и земли древними руинами – не самый умный поступок для тех, в чьих жилах застывает время. Хитрый родовой титул требовал регулярного поддержания, и пусть даже несколько пропущенных прогулок ничего страшного не сделают, но потерять внезапно столько полезных атрибутов и отдельную способность было бы обидно. Но она в тот день сама была обижена, зла и раздражена, а в таком состоянии попытка медитации, в ходе которой дотягиваешься самой сутью до сокрытого в древних камнях чего-то, могла обернуться большими проблемами, чем просто пропущенная прогулка.